Посрочил пятой годовщины со дня кончины великого Ким Чен Ира. 14 декабря сотрудники представительства Детского союза ООН в Корейской Народно-Демократической Республике возложили корзину цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.